Окно закрылось. Едва он вернулся в гостиную и направился по коридору вглубь квартиры. На этот раз он не велел Либи ждать его на месте, поэтому она последовала за ним. Оставаться в гостиной дольше было бы опасно для ее здоровья. Гидон методично осматривал помещение за помещением, открывая двери и окликая отца. В такой манере он миновал спальню, ванную, столовую. Она уж собиралась заявить Гидону, что и дураку понятно, что Ричарда нет дома. Такого фига он орет, как глухой, что он потерял слух за последние 24 часа. Но она успела лишь открыть рот, потому что он толкнул очередную дверь. Распахнул ее настежь, и перед Либи открылся апогей общего безумия квартиры. Вслед за Гидеоном она вошла в комнату, вертя головой по сторонам, и чуть не подпрыгнула от неожиданности. — Ой, извините, — сказала она, обращаясь к солдату в форме, стоящему за дверью. До нее не сразу дошло, что это не Ричард, переодевшись с солдатом с коварным намерением напугать их до смерти, а всего лишь манекен. Она приблизилась к нему на подгибающихся ногах. — Вот дерьмо! Какого черта? Оглянувшись на Гидеона, от которого хотела услышать объяснение, Либи увидел, что тот согнулся над письменным столом в дальнем конце комнаты, раскрыл все дверцы и ящики и ищет там что-то так сосредоточено, что не услышит Либи, даже если она спросит его о том, о чем хотела спросить, а именно, какого черта Ричард поставил здесь это чучело. Еще Гидеону известно, знает ли об этом Джилл. В комнате имелось множество витрин того типа, что можно встретить в музеях. В них были выставлены письма, медали, грамоты, телеграммы и подобное барахло, которое при более близком рассмотрении оказалось документами времен Второй мировой войны. На стенах висели фотографии того же периода. На всех них был запечатлен один и тот же парень в военной форме. Тот лежит на животе и щурится в прицел винтовки, ну, вроде как Джон Уэйн в фильме про войну. Здесь он лежит рядом с танком, а там снимок, где он сидит по-турецки на земле, в центре группы таких же типов, все с оружием, причем держат свои игрушки с такой небрежностью, как будто калашников или что там у них было в те годы, через плечо. Это самая естественная в мире вещь. До сегодня ни один человек с каплей здравого смысла в башке не стал бы фотографироваться с автоматом в руках. Если, конечно, он не принадлежит какой-нибудь ненацистской группе и не орет на митингах, как резанный «Уничтожим всех, кто не белый англосаксонский протестант!» Либи стало жутко. Назревала необходимость сваливать из этой кунсткамеры. И как можно скорее, желательно секунд через 20. У нее за спиной шуршали бумаги, с грохотом закрывались одни ящики, открывались другие, что-то падало на пол. Она обернула, чтобы проверить, чем занят Гидеон, думая, теперь ты у Ричарда точно пробки перегорят, когда он увидит этот разгром. Но на самом деле ее не очень-то волновали чувства Ричарда. Он лишь пожнет то, что посеял. Она спросила, Гидеон, что ты ищешь? У него должен быть ее адрес. Должен. С чего ты взял? Он знает, где она. Он ее видел. Это он сам тебе говорил? Она ему писала. Он знает. «Гид, он сам тебе такое сказал?» У Либи были сомнения на этот счет. «Вообще, зачем она стала бы писать? Зачем ей встречаться с ним?» «Кресуэлл Уайт сказал, что ей не разрешает приближаться к вам. Из-за этого она снова рискует сесть в тюрьму. Она только что 20 лет отрубила. Неужели ты думаешь, что она готова отдохнуть за решеткой еще 3-4 года? Он знает, Либи».